Глава 24. Луи Скатчерт. Приехав в Боксл-Хилл, доктор Торн обнаружил там доктора Рирчайлда из Барчестера. Когда супруга сразил апоплексический удар, от отчаяния бедная леди Скатчерт окончательно растерялась. Разумеется, она послала за доктором Торном, но в то же время решила, что в столь опасном положении медицинского искусства одного врача не хватит. Она знала, что рассчитывать на помощь доктора Филгрейва не приходится, так как после известного скандала заманить светило в Боксл-Хилл не представлялось возможным. А поскольку доктор Рирчайлд считался в Барчестере светилом второй величины, хотя и со значительным отрывом от почтенного целителя, несчастная женщина обратилась за помощью к нему. Верный последователь и смиренный друг доктора Филгрейва, а он рассматривал исходивший от барчестерской звезды свет как истинное сияние лампы Эскулапа и, стало быть, естественным образом занимал враждебную доктору Торну позицию, хотя и отличался благоразумием и скромностью, содержал большую семью и старался избегать профессиональных войн, понимая, что медицинские друзья полезнее медицинских врагов и не собираясь обращать чужое оружие себе во вред. Разумеется, он слышал о нанесенном другу ужасном оскорблении, как слышал весь медицинский мир Барсетшира, и не раз выражал солидарность с доктором Филгрейвом, осуждая непрофессиональные методы доктора Торна. Но сейчас, волею судьбы, оказавшись у постели больного рядом с коллегой, доктор Рирчайлд счел Галлема из Грэшемсбери равным по репутации Галлему из Барчестера. Первый находился на подъеме, в то время как второго кое-кто считал устаревшим, а потому мудро и дипломатично решил, что получил прекрасную возможность подружиться с доктором Торном. Бедная леди Скатчерт предполагала, что доктор Филгрейв и доктор Рирчайлд привыкли плыть в одной лодке и всерьез опасалась конфликта, поэтому перед приездом доктора Торна предприняла попытку предотвратить неприятность. «О, леди Скатчерт, я питаю глубочайшее уважение к доктору Торну», успокоил хозяйку доктор Рирчайлд. «Он прекрасный специалист, хотя, конечно, рисковатый и, возможно, немного упрямый. Но что поделаешь, у каждого из нас свои недостатки». «Вы правы, мистер Рирчайлд. Несомненно, у всех свои достоинства и свои недостатки. Возьмем, например, моего друга Филгрейва, леди Скатчерт. Он терпеть не может ничего такого, что хоть немного отличается от его собственных методов. А я считаю, что он не прав, и прямо об этом говорю». Здесь доктор Рирчайлд покривил душой, так как еще ни разу не отважился противоречить доктору Филгрейву. «Видите ли, мы должны научиться вести себя тактично. Доктор Торн — великолепный специалист. В своем роде, конечно, леди Скатчерт». Этот небольшой разговор состоялся после первого осмотра пациента доктором Рирчайлдом. Какие именно меры были приняты для облегчения страданий больного, нет необходимости объяснять. Вне всякого сомнения, действия были продиктованы благими намерениями и, возможно, могли точно так же предотвратить роковой час, как действия доктора Филгрейва и даже великого сэра Омикрона Пи. А потом приехал доктор Торн. «Ах, доктор, доктор!» — воскликнула леди Скатчерт, почти упав в его объятия прямо в холле. «Что нам делать? Что делать? Он плох». «Что-нибудь говорит?» «Ни слова. Издал несколько нечленораздельных звуков, но понять ничего нельзя. О, доктор, доктор, он еще никогда не был настолько плох». Не составляло труда понять, на кого леди Скатчерт возлагала свои немногие надежды на исцеление мужа. «Здесь мистер Рирчайлд. Уже его осмотрел», — продолжила она. «Я решила на всякий случай послать за вами обоими. Он что-то сделал, не знаю что, но, доктор, скажите правду. Жду от вас правды». Доктор Торн поднялся к пациенту и провел тщательный осмотр. Буквально исполняя просьбу леди Скатчерт, он смог бы сразу сказать, что надежды нет. Но поскольку открыть горькую правду не хватило мужества, воспользовался принятым у медиков витиеватым языком и пояснил. «Есть основания для опасений, очень серьезные основания. Вынужден с сожалением признать, что положение крайне серьезно». Доктор Торн пообещал провести рядом с больным эту ночь, а если получится, то и следующую тоже, и его слова встревожили леди Скатчерт. Было непонятно, что делать с доктором Рирчайлдом. С медицинской гуманностью почтенный целитель также заявил, что, несмотря на неудобства, готов остаться на ночь. «Потеря такого человека, как сэр Роджер Скатчерт, настолько значительна, что все прочие обстоятельства теряют важность», — пояснил он и добавил, что не может позволить себе возложить тяжесть миссии на плечи своего друга, доктора Торна, а потому проведет хотя бы эту ночь у постели больного. К утру можно ожидать ряд знаменательных изменений. «Послушайте, доктор», — обратилась ее светлость, пригласив доктора Торна в комнату экономки, где они с Ханной коротали время, когда наверху не требовалось их присутствие. «Не могли бы вы сказать ему, что он больше не нужен?» «Кому сказать?» — не понял доктор. «Ну, мистеру Рирчайлду. Как, по-вашему, не мог бы он уехать?» Доктор Торн объяснил, что, несомненно, мистер Рирчайлд мог бы уехать, если бы он сам того захотел. Но один доктор ни в коем случае не должен указывать другому на дверь. Поэтому мистер Рирчайлд получил позволение разделить лавры ночного дежурства. Тем временем пациент оставался неподвижным и бессловесным, но вскоре стало ясно, что природа концентрирует силы для последнего краткого улучшения. Время от времени сэр Роджер стонал и бормотал, словно приходил в сознание. Казалось даже, что он пытался что-то сказать, а потом и вовсе очнулся, во всяком случае для страдания, и доктору Торну показалось, что конец откладывается на неопределенный срок. «Восхитительно сильный организм! Не так ли, доктор Торн?» — обратился к коллеге мистер Рирчайлд. «Да, сэр Роджер всегда был сильным человеком». «Силен, как конь, доктор Торн. Боже мой, каким он мог бы быть, если бы дал себе шанс? Вы, конечно, отлично знаете его конституцию». «Да, достаточно хорошо. Наблюдаю его на протяжении многих лет». «Полагаю, пил, не зная меры?» «Да, Скатчерта трудно назвать умеренным человеком». «Рассудок полностью отключен. Полагаю, что слизистая желудка также серьезно пострадала. И все же как упорно борется за жизнь. Интересный случай не находите?» «Очень грустно видеть разрушенным столь мощный интеллект». «Очень, очень грустно. С каким острым интересом Фил Грейв принял бы участие в консилиуме? Он умный человек, Фил Грейв. Конечно, в своем роде». «Не сомневаюсь», — поддержал коллегу доктор Торн. «Не то чтобы ему удалось предложить какой-то радикальный метод лечения. Видите ли, он не совсем идет в ногу со временем, если можно так выразиться». «Но располагает чрезвычайно обширной провинциальной практикой», — добавил доктор Торн. «Да, это так. И сумел заработать кучу денег, наш Фил Грейв. Полагаю, сколотил капитал фунтов в 6000. Для такого маленького городка, как Барчестер, сумма огромная». «Да, действительно немалая». «Постоянно твержу Фил Грейву, держи глаза открытыми. Учиться никогда не поздно. То и дело возникает что-то новое, полезное. Но нет, он отказывается верить. Не может признать, что новые идеи способны оказаться полезными. А ведь человек не должен останавливаться в получении знаний. Не так ли, доктор Торн?» Их снова вызвали к пациенту. «Держится прекрасно, прекрасно», — заверил мистер Рирчайлд леди Скатчерт. «Можно надеяться, что прорвется. Есть надежда, не правда ли, доктор Торн?» «Да, прорвется. Но сколько времени займет борьба, трудно сказать». «Да-да, что-то предвидеть очень трудно. Никакой уверенности нет. И все же больной держится замечательно, леди Скатчерт. Особенно если учесть сопутствующие обстоятельства». Когда они снова остались вдвоем, мистер Рирчайлд спросил нового друга. «Какой срок вы ему отведете, доктор? Дней 10? Самое большее 2 недели. Но, думаю, 10 дней продержится». «Возможно», — пожал плечами доктор Торн. «Не возьмусь рассчитывать отпущенное судьбой время вплоть до дня». «Нет, конечно, нет. Точно сказать нельзя, но полагаю, что 10 дней для выздоровления хватит». «Об этом не может быть и речи», — мрачно возразил доктор Торн. «Да, да, конечно. Слизистая желудка полностью разрушена, сознание также разрушено. Вы обратили внимание на перипарит? Мне еще никогда не доводилось видеть железы такими распухшими. Когда железы распухают до такой степени...» «Да, симптом выражен чрезвычайно ярко. Так всегда бывает, когда паралич вызван злоупотреблением спиртным». «Всегда, всегда. Я постоянно это отмечал. В подобных случаях железы неизменно распухают. Очень интересный случай, не правда ли? Жаль, что Филгрейва здесь нет. Но, кажется, вы с Филгрейвом... А? Не очень, — ответил доктор Торн. Вспомнив последний разговор с доктором Филгрейвом и его необузданный гнев, когда стоял в холле, он не смог сдержать улыбку, хотя сцена была и не очень веселой. Ничто не могло заставить лечь леди Скатчерт, но оба доктора согласились отдохнуть, причем каждый устроился в отдельной комнате рядом с той, где лежал пациент. Разве при такой охране с сэром Роджером могло что-то произойти? «Он держится прекрасно, леди Скатчерт, прекрасно», — заверил даму мистер Рирчайлд напоследок, прежде чем выйти из спальни больного. А потом доктор Торн взял бедную женщину за руку, увел в другую комнату и сообщил правду. «Леди Скатчерт», — начал он самым нежным голосом. При необходимости голос его мог звучать очень нежно. «Оставьте надежду. Было бы жестоко вводить вас в заблуждение». «О, доктор, доктор!» «Моя дорогая, поверьте, надежды нет». «О, доктор Торн!» — повторила женщина в панике, глядя в лицо собеседнику и с трудом понимая истинный смысл слов, до такой степени притупились чувства и мысли. «Дорогая леди Скатчерт, разве не будет лучше, если я скажу вам правду?» «Да, наверное. О, да! Ах, ох!» Она поднесла к глазам край фартука и принялась раскачиваться в кресле. «Что мне теперь делать? Что делать?» «Обратитесь к нему, леди Скатчерт, к тому, кто способен сделать огромное горе выносимым». «Да, да, да, наверное. Ах, Господи, но доктор Торн ведь должен остаться какой-то шанс. Разве нет ни малейшего шанса? Доктор Ричайлд говорит, что он держится хорошо». «Боюсь, что шансов нет. Никаких». «Тогда зачем же эта болтливая сорока врет бедной женщине? Ах, доктор, доктор, что мне делать, что делать?» Сломленная горем, несчастная леди Скатчерт разрыдалась, как обиженная школьница. Разве муж сделал для нее что-то хорошее? Отчего она так по нему убивалась? Разве жизнь не стала бы легче и спокойнее, если бы причина всех неприятностей самоустранилась? Разве не превратилась бы она из рабыни в свободную женщину? Не смогла бы ощутить радость жизни? Совершил ли домашний тиран что-нибудь доброе или полезное? Что заставило ее рыдать в приступе глубочайшего горя? Мы часто и много слышим о веселых вдовушках. Клеветнические шутки рассказывают, что жены нередко мечтают о вдовстве, как об избавлении от семейных неурядиц. Но шутки на серьезную тему преисполнены лжи. В своих повседневных разговорах мы привыкли приписывать другим пороки, в которых не замечены ни мы сами, ни наши соседи, ни наши друзья, ни даже наши враги. Любимым развлечением остается обсуждение сложностей супружеской жизни миссис Грин и сплетни о том, как миссис Янг подняла руку на благоверного. Но какое право мы имеем на суровые обвинения? Что видели на собственном жизненном пути такого, что заставило нас считать женщин дьяволицами? Возможно, время от времени кое-где встречается Ксантиппа, однако Имоджен можно найти под каждым кустом. Несмотря на выпавшую на ее долю тяжкую жизнь, леди Скатчерт оставалась одной из праведниц. «Надо сообщить в Лондон, поставить в известность Луи», — посоветовал доктор Торн. «Мы это уже сделали. Сегодня отправили телеграмму. Ах, боже мой, бедный мальчик! Что он будет делать без отца? Я не смогу с ним справиться, не смогу». С безутешными рыданиями и воплями несчастная женщина всю ночь раскачивалась, сидя в кресле и время от времени вставая, чтобы утешиться какой-нибудь мелкой работой в комнате больного. Сэр Роджер провел ночь почти так же, как день, с той лишь разницей, что, казалось, постепенно приближался к сознательному состоянию. Утром, наконец, удалось убедить мистера Рирчайлда, что нет необходимости бросать практику в Барчестере на произвол судьбы. Около 12 доктор Торн также уехал, пообещав вернуться вечером и снова остаться в Боксл-Хилле на ночь. Днем сэр Роджер пришел в себя и увидел стоявшего возле кровати сына. Луи Филипп Скатчерт, или просто Луи, был ровесником Фрэнка Грэшема, но двух юношей менее сходной внешности трудно представить. Несмотря на то, что и отец, и мать Луи были довольно крупными и крепкими. Сам он ни ростом не отличался, ни телосложением. Фрэнк представлял собой образец здоровья и силы, но выглядел ничуть не старше своего возраста. А Луис Катчерт казался года на 4 его взрослее. Сэр Роджер считал, что самый признанный и надежный способ вырастить из сына истинного джентльмена — это обучение в Итоне, и в 15 лет отправил мальчика в элитную школу. Очень скоро Луи превратился в вожака молодых распутников, поскольку неизменно обладал значительной суммой карманных денег, а также выделялся нахальством и бесшабашностью. Луи очень быстро приобрел известность даже среди тех учеников, которые считали, что Скатчерт не годится им в товарищи, потому что всегда был первым в состязаниях по гребле или крикету. В этом отношении юноши не менее разборчивы, чем взрослые мужчины, и также четко понимают разницу между внутренним и внешними кругами. Многие школьные товарищи Скатчерда с удовольствием отправлялись на его лодке в городок Мейденхед, но ни один из них не говорил с ним о своей сестре, если таковая имелась. Сэр Роджер чрезвычайно гордился успехами сына и всякий раз, когда приезжал в Итон, старался стимулировать доброе к нему отношение щедрыми пожертвованиями церкви Крайстчерча. Но если практика плохо прикрытого подкупа не вызывала возражений у мальчиков, то отнюдь не пользовалась одобрением учителей. Надо заметить, что ни сам сэр Роджер, ни его сын так и не стали любимцами строгих блюстителей порядка. Наконец, было решено при первой же возможности избавиться от обоих, и Луи не заставил долго ждать достойного повода, умудрившись дважды за неделю напиться. После второго случая его отправили домой, и впредь ни отец, ни сын не появлялись в школе, хотя разговоры о них продолжались еще долго. Поскольку двери университетов оставались по-прежнему открытыми для Луи Филиппа, прежде чем ему исполнилось 18, юноша поступил на платной основе в колледж Тринити Кембриджского университета и, как сын баронета, обладавший практически неограниченными средствами, на некоторое время получил возможность блистать среди студентов. Только блеск тот был нервный, даже судорожный, если не отвратительный. Те самые юноши, которые в Итоне с аппетитом уплетали оплаченные отцом Луи Филиппа обеды и с удовольствием катались на его четырехвесельной лодке, сейчас, облачившись в студенческие мантии Кембриджа, отказывались с ним общаться. Они по-прежнему, если не больше, чем в школе, любили шутить, разыгрывать друг друга и даже хулиганить, но теперь благоразумно считали, что следует придирчиво выбирать товарищей по развлечениям. Поэтому бывшие приятели по Итону смотрели на Луи Филиппа Скатчерда с отстраненной холодностью. И все-таки молодой Скатчерд сумел найти в Кембридже друзей, что неудивительно. С помощью богатства можно приобрести все, что угодно, в том числе и товарищей. Правда, те, с кем он жил и общался в колледже, считались худшими студентами. Это были настоящие лоботрясы, которых интересовали разве что скачки на ипподроме. Они даже одевались как жокеи. В таком окружении Скатчерд процветал настолько, насколько позволяли обстоятельства. Надо заметить, что отец, в Итоне во всем поддерживавший сына, теперь попытался его контролировать, но это оказалось не так-то легко. Ограничение в средствах приводило лишь к тому, что Луи кутил в долг. Многие с готовностью предоставляли кредит сыну миллионера. В результате, после полутора лет испытания университетским образованием, сэр Роджер Скатчерд был вынужден забрать сына из Кембриджа. Что же оставалось? К сожалению, любые попытки дать возможность молодому человеку самому зарабатывать на хлеб были сочтены излишними и отвергнуты. А ведь на свете нет ничего труднее, чем правильно воспитать юношу, не обладающего устойчивым положением среди себе подобных, у которых нет необходимости работать. Молодые герцоги и начинающие графы находят место в жизни с такой же легкостью, как потомственные священники и адвокаты. Для их профессионального определения существуют необходимые условия, и хотя порой некоторые аристократические отпрыски выбиваются из почетного строя, у них все равно есть возможность вернуться на круги своя. То же самое можно сказать о молодых людях типа Фрэнка Грэшема. В обществе вполне хватает подобных ему сыновей благородных, но обедневших семейств, чтобы задуматься и позаботиться об их благоденствии и процветании. А вот таких, как Луис Катчерд, среди нас не так много, а вступают в реальную жизненную битву с правильной установкой и под надежным руководством и вовсе единицы. Обремененный многочисленными железными дорогами, сэр Роджер не располагал достаточным временем, чтобы глубоко вникать в проблемы сына, но интуитивно многое чувствовал. Глядя в бледное лицо юноши, оплачивая бесконечные винные счета и слушая полные страсти разговоры о скачках, отец догадывался, что не все идет гладко. Понимал, что наследнику титула баронета и состояние в 300 тысяч фунтов следовало вести себя более ответственно. Но что же он мог сделать? Следить за мальчиком самостоятельно сэр Роджер был не в состоянии, а потому нанял ему наставника и отправил за границу. Вместе с воспитателем Луи доехал до Берлина. Нет необходимости описывать степень взаимного удовлетворения путешественников. Достаточно сказать, что из Берлина сэр Роджер получил письмо от наставника. Обнаружив, что не имеет влияния на подопечного, тот категорически отказался исполнять взятые на себя обязательства, а спокойно наблюдать за безнравственным образом жизни мистера Скатчерда совесть не позволила. Луи Филипп покидать Берлин не желал, а потому сэру Роджеру пришлось бросить огромный правительственный заказ на южном побережье и отправиться в Германию, чтобы попытаться привести отпрыска в чувство. Надо заметить, что тот вовсе не был глуп, а в некоторых отношениях даже превосходил отца рассудительностью и хитростью. В гневе сэр Роджер пригрозил оставить сына без единого шиллинга, но Луи Филипп на это с беспримерным нахальством заявил, что изменить порядок передачи титула невозможно. Затем пообещал исправиться, хотя другие состоятельные молодые люди живут так же. Отец и сын вместе вернулись в Боксл-Хилл, а спустя 3 месяца сэр Роджер обосновался в Лондоне. Наследник не стал вести себя более целомудренно, просто теперь лучше скрывал свои похождения. Наставника не было, чтобы следить за ним и докладывать обо всем отцу, зато хватало здравого смысла, чтобы не доходить до полного финансового краха. Да, он вел такую жизнь, при которой мошенники и шулера часто имели возможность использовать богатенького простака, но уже достаточно долго вращался в свете и знал, как не допустить, чтобы его обобрали до нитки. А поскольку до открытого грабежа дело не доходило, отец в некотором смысле даже гордился сыном. Однако в последнее время начали поступать известия о пагубном пристрастии сына, задевшие сэра Роджера за живое, поскольку он мог отнести их исключительно на свой счет. Дважды матушку вызывали к постели больного юноши, который довел себя до состояния того ужасного безумия, которым измученный мозг мстит телу. Луи страдал белой горячкой, и доктора предупреждали, что продолжение подобной жизни неизбежно закончится ранней смертью. Нетрудно догадаться, что сэр Роджер Скатчерд вовсе не чувствовал себя счастливым, лежа в кровати с бутылкой бренди под подушкой. В моменты просветления он думал о том, что и сын наверняка держит под подушкой бутылку со спиртным и вряд ли испытывал радость и гордость. Жаловаться он не любил, не в силах совладать ни с самим собой, ни с наследником, страдал молча. И терпел молча до тех пор, пока, открыв глаза перед лицом смерти, не сказал несколько важных слов единственному другу, которому доверял. Луи Филипп Скатчерд не был ни тупицей, ни развратником, хотя в полной мере познал плоды худшего просвещения, которое могла дать Англия. Случались в жизни моменты, когда он чувствовал, что способен к лучшей, более возвышенной и более счастливой жизни, чем та, которую выбрал. Время от времени думал о том, что способны принести деньги и титул, с завистью смотрел на успешные деяния ровесников, мечтал о тихих радостях, о милой доброй жене, о доме, куда можно было бы пригласить приличных друзей, а не жокеев и пьяниц. Обо всем этом Луи мечтал в короткие периоды трезвости, но в результате только приходил в дурное расположение духа. В стремлении к спокойному благоденствию заключалась лучшая, здоровая сторона натуры, а худшая, возможно, вступала в игру от того, что молодой Скатчерд не был глуп. В противном случае он обладал бы большими шансами на спасение как в этом мире, так, возможно, и в другом. Но обмануть Луи было нелегко. Он прекрасно понимал ценность каждого шиллинга, знал, где хранить деньги и как использовать их с выгодой. А с мошенниками и жуликами общался потому, что у них многому можно было научиться. Луи мог свободно тратить деньги, но делал это так, чтобы сам процесс доставлял удовлетворение. Луи Филипп Скатчерт был сообразителен, находчив, расчетлив и прекрасно понимал тех, кто его окружал. В итоге, к совершеннолетию, он превратился в отвратительнейший персонаж — хитрого, скупого негодяя. Луи, неплохо сложенный от природы, хоть и не выделявшийся ростом, довел себя до неестественной худобы и разгульным образом жизни. Сам он любил хвастаться телесным свойством, позволявшим поддерживать вес в 7 стоунов 7 фунтов, без таких глупостей, как ограничения в еде и питье. А вот достаточной энергии похвастаться не мог, поскольку редко пребывал в состоянии, пригодном для езды верхом. Примечание. 7 стоунов 7 фунтов — около 50 килограмм. Весь волосяной покров его был рыжим, к тому же он носил усы и большую бороду, подстриженную по-американски. Голос, такой же гнусавый, как у Янки, мог принадлежать как американскому лавочнику, так и английскому конюху. Глаза же смотрели остро, пристально, холодно и подозрительно. Таким увидел сына сэр Роджер возле кровати, когда напоследок пришел в себя и открыл глаза. Не следует полагать, что он воспринял Луи Филиппа так же, как мы. Перед ним стоял единственный сын, наследник всего состояния, почти обладатель титула баронета, пришедший из того времени, когда сам он был хоть и беднее, но счастливее. Других детей у сэра Роджера не было, и отец не терял надежды даже тогда, когда все, казалось, уже ушло. Леди Скатчерт также души не чаяла в сыне, но Луи всегда стыдился матушки и старался, насколько возможно, держаться от нее подальше. Поэтому сердце доброй женщины, пожалуй, больше тянулось к молочному брату Луи, Фрэнку Грэшему. Молодого сквайра она видела редко, но тот никогда не уклонялся от объятий. К тому же лицо Фрэнка сияло природным радостным светом, который так любят женщины. Хотя леди Скатчерт редко заводила с мужем разговоры о деньгах, пару раз все-таки намекнула, что было бы неплохо оставить наследство молодому сквайру. Это сделало бы ее счастливой. Но сэр Роджер не проявил такой готовности. «А, Луи, это ты», — едва слышно произнес сэр Роджер. Немного позже, через день-другой, голос полностью вернулся, а сейчас он с трудом разомкнул челюсти и почти сквозь зубы пробормотал, точнее, процедил, пару слов, но все-таки сумел положить руку на одеяло, чтобы сын мог ее пожать. «Ну же, отец», — бодро начал Луи. «Через пару дней будешь как новенький, верно?» Сэр Роджер мрачно усмехнулся, потому что отлично понимал, что уже никогда не станет, по выражению сына, как новенький. Да и говорить в тот момент было трудно, поэтому ограничился слабым ответным рукопожатием. Некоторое время он неподвижно лежал на спине, а потом с трудом повернулся на бок и попытался запустить ладонь под подушку, туда, где обычно прятал смертельное зелье. Увы, сэр Роджер попал в плен к докторам и сиделкам, и те изъяли бутылку. В комнату вошла леди Скатчерт, и, увидев мужа в сознании, тут же решила, что доктор Торн ошибся, надежда на выздоровление все-таки есть. Бедная женщина бросилась на колени возле кровати и с рыданиями принялась целовать руку мужа. «Отстань!» — проворчал сэр Роджер. Жена недолго выражала чувства. Следовало исполнить рекомендации докторов относительно питания больного, если тот придет в себя, отправилась на кухню и принесла чашку бульона. Проглотив пару ложек, сэр Роджер наотрез отказался принимать что-нибудь еще столь же невинного свойства и не то приказал, не то взмолился. «Дайте хоть каплю бренди, всего лишь каплю». «Ах, Роджер!» — беспомощно всплеснула руками леди Скатчерт. «Хотя бы каплю, Луи», — повернулся больной к сыну. «Немного бренди не повредит. Принеси бутылку, мама», — распорядился тот. После недолгих препирательств бутылка все-таки появилась, и Луи, как ему показалось, чрезвычайно сдержанно и умеренно принялся наливать бренди в стакан. Несмотря на слабость, сэр Роджер сумел подтолкнуть руку сына, тем самым значительно увеличив дозу. Потом хрипло рассмеялся и жадно проглотил огненный напиток.